7. Они продвинулись шагов на 20 вглубь корабля, как вдруг слева в стене обнаружился круглый лаз, фута 3 в диаметре, ведущий в одно из внутренних помещений. Он был открыт. Бобби полезла в люк, даже не оглянувшись на Гарденера. Он помедлил. Сзади остался тускло освещенный проход и открытый люк, за которым простиралась темнота траншеи, и полез следом. К стене была прикручена лестница, да и сам коридор больше напоминал тоннель или лаз, настолько он был узким. Впрочем, теперь, когда корабль стоял под углом, в лестнице отпала всякая необходимость. Двигались они на четвереньках, временами царапая об нее спины. Что-то в этой конструкции здорово беспокоило Гарда. Ну, для начала ступени располагались в 4 футах друг от друга. Человеку, пусть даже и очень длинноногому, будет, пожалуй, сложно по ней взбираться. Ну и еще один небольшой нюанс. На каждой ступени, равнехонько по центру, была выдавлена заметная полукруглая выемка. Ну и что с того? Подумаешь? «Видимо, у томинокеров плоскостопие», — утешал себя Гард, прислушиваясь к собственному хриплому дыханию. Однако воображение услужливо нарисовало совсем иную картину, и образ этот, проникнув в разум, отнюдь не спешил его покидать. В темноте тоннеля крадется едва различимое существо. Взбираясь по лестнице, оно цепляется за эти выемки мощными когтями, венчающими каждую стопу. Гарду стало страшно, и вдруг, будто стены начали сходиться, он задохнулся в приступе клаустрофобии. Томинокеры живы, они здесь и сейчас появятся. Вот-вот его схватят за лодыжку чьи-то крепкие пальцы. Пот застилал глаза. Гард замер на месте, нервно озираясь. «Никого, никого тут нет, успокойся, возьми себя в руки». «Нет, они где-то здесь». Может, они и мертвы, но все равно в них теплится жизнь, и Бобби — одна из них. Но ты должен увидеть. Иди, Гард, вперед!» И он пополз дальше. Отпечатки потных ладоней оставались на железных перекладинах. Подумать только, следы человеческих рук внутри неведомой штуковины, прилетевшие сюда черт знает из каких миров. Бобби тем временем успела добраться до конца коридора, перевернулась на живот и исчезла из виду. Гарденер двинулся следом, но задержался у выхода из коридора, чтобы оглядеться. Взгляду предстало просторное помещение, по форме напоминающее пчелиные соты. Пол здесь был наклонен под нелепым углом, наводящим на мысль о причудливом аттракционе. Стены тускло светились. Из пола тянулся непонятный толстый кабель. От него отходили штук 6 проводов помельче, и каждый подсоединялся к прибору, напоминающему шлемофон с выступом в центре. Однако Бобби их не замечала. Она стояла, уставившись в угол. Гарденер проследил за ее взглядом и обомлел. Внутри будто что-то оборвалось. Голова пошла кругом, сердце дрогнуло. Когда корабль упал, они все находились в командной рубке перед телепатическим штурвалом, или как там он называется. Наверное, до последнего пытались избежать столкновения, да, видно, не смогли. При ударе их отбросило в дальний угол. На что они похожи, непонятно. Двое или трое так переплелись, что ничего не разобрать. Корабль саданулся о землю, их отшвырнуло в эту часть зала, где они и остались лежать. «Да, межзвездное авто потерпело крушение», — подумал Гард с тоской. «И это все, что осталось, Альф?» Бобби не нашла в себе сил приблизиться к коричневым телам, кучей сваленным в нижнем углу этой странной пустой комнаты. Она стояла и смотрела, и кулаки ее сами по себе сжимались и разжимались. Гард хотел бы проникнуть в ее сокровенные мысли и чувства, но не мог. Повернувшись, он осторожно наклонился над краем прохода. Пошел к ней, аккуратно ступая по покатому полу. Бобби посмотрела на него своими странными глазами. «Интересно, каким видит она меня теперь?» — подумал Гард и направился к останкам в углу. Она так и стояла, сжимая и разжимая кулаки. Гарденер двинулся к пришельцам, но Бобби схватила его за руку. Гард машинально отдернул ее. Он должен взглянуть на них. Его как магнитом тянуло в злосчастный угол. Так ребенка влечет к разверстой могиле, хоть и страшно, а назад пути нет. Надо увидеть все собственными глазами. Гарднер, человек из штата Мэн, решительно пересек помещение, походившее на рубку межзвездного корабля. И хотя пол под ногами был гладким, как стекло, кроссовки не скользили. Он слышал лишь собственное хриплое дыхание, ощущал пыльный запах хейвенского воздуха. Он подошел к сваленным в кучу телам и посмотрел на них. «Это они, томинокеры», — пронеслась мысль. «Когда Бобби и ее товарищи завершат свое обращение, они будут выглядеть несколько иначе. Окружающая среда, наверное, влияет, и физиология исходного образца. Или, скажем так, целевой группы. Но результат будет другим. Хотя близко родственная связь налицо. Может, они и не предки, но похожи, как пить дать, страшные черти». Суеверный ужас и отвращение пронизывали все его существо. «Если б только вы знали, как громко в ночи», — запел в его голове дрожащий голосок, — «в мою дверь томинокер стучит и стучит». Сначала он решил, что их пятеро, но оказалось четверо, один разорван напополам. Это была страшная смерть. Долгая, зверская и мучительная. Уродливые вытянутые морды оскалены. Глаза подернуты белой пленкой, похожей на катаракту. Чешуйчатая прозрачная кожа, а под ней застывшие перекрестья мышц на скулах, висках и шеях. Эти твари были беззубы.